воруют все и вся, кто где и сколько может, и людей, поощряющих этот грабеж, к сожалению, предостаточно. Вот вам еще одна цифра. Примерно треть доходов предпринимателей тратят на подкуп госчиновников. Вдумайтесь в эту фантастическую цифру, и вам будет понятно, почему так мало желающих запустить механизм декларирования доходов. Вена, Москва. Монька. От Вены до Москвы всего-то чуток на север, маленько на восток, пару часов лета, и к земле самолет уже пробивается через километровую толщу тяжелой осени. Машина проваливалась в облака, как тонущий корабль в океан. Серая летучая плесень залепила нарядные очёшки иллюминаторов. Монька сидел тихо в огромном мягком кресле первого класса и творил молитву. Не сильно верил, что однажды самолет все-таки вынырнет из этой мутной пакости в зримый твердый мир. Он не любил летать. Все разговоры о том, что при авиакатастрофах погибает гораздо меньше людей, чем при автомобильных авариях, его никаким образом не устраивали. Он не верил, что такой огромный металлический пиздрон может держаться за воздух. И с молитвой не очень получалось. Монька не мог вспомнить ни одной подходящей молитвы о благополучном приземлении рейса номер 112 «Аустриан». И неудивительно. Праотцы и пророки на этих грохочущих железяках по небесам не летали. Люди были серьезные, о настоящем думали, и Бога в молитвах своих тревожили по делу. Если Бог поможет, решил Монька, обойдется без молитвы. Или так как-нибудь сядем, в воздухе не останемся. Турбины успокаивающе рявкнули. Под корпусом самолета что-то хрустнуло, тявкнуло, тяжело стукнуло. Монька догадался, что выпустили шасси. Это приятно. Но хотелось бы знать точнее. Они что, собираются нас сажать в такой темноте? И в этот момент Airbus вынырнул на свет Божий. Монька осторожно открыл глаз, посмотрел за окошко и узнал корпуса Зеленограда. Они были под самым крылом. Монька хорошо знал этот город. Собственно, он его знал, когда еще был никакой не Зеленоград, центр советской электроники, а грязная деревня Крюково. Здесь была огромная зона, которая возводила будущую цитадель науки и технического прогресса. Когда это было? Лет 30 назад или больше? Неохота вспоминать. Но почти против воли Монька вспомнил, как его сосед по бараку, сионист, талмудист и начетчик Зелигман, которого Монька милостиво пригласил к себе на шконку, разъедать полученную с воли передачу, объяснял ему. Великий Магид из Межерича для таких, как ты, Монька, составил вечный кодекс вора. И блатной закон тоже рябая придумали, восхитился Монька. Ты, Монька, хоть и вор отпетый, но ты все-таки немного еврей. Ты запоминай. Я все равно скоро умру, и ты на страшном суде хоть два слова себе в защиту скажешь. «Валяй!» — разрешил Монька, и сам намазал старику огромный бутерброд с бациллами. «Говори и жри, это можно, масло коровье кошерное». Голодный старик вещал о странных откровениях межрического законоучителя, исчезнувшего в веках, о семи нерушимых правилах вора. Вор живет Ты делает все в тайне.